Песок приглушал звуки и без того мертвого города. Километры тянулись за километрами. Ослепляющее солнце уже успело раскалить воздух, и соленый ручьем лился пот, но она этого не замечала. Видимо, из-за усталости лучи дневного светила сегодня воспринимались особенно болезненно, и Алена, давно потерявшая очки, прикрывала глаза рукой. Она прошла площадь Белорусского вокзала, ранее полную людей и цветущих деревьев, теперь же занесенную песком, из-под которого изредка виднелись сожженные солнцем стволы лип. Вокзал провожал Алену взглядом побитых окон, словно немым осуждением. Что ж вы, мол, люди, не сохранили эту красоту? Алена очередной раз пересекла усеянное остовами машин третье транспортное кольцо, минула Сатирикон. Повсюду царила абсолютная мертвая тишина. Пустые дома, которые были свидетелями того ужаса, что происходил здесь по ночам, сейчас угрюмо смотрели ей вслед. Но Алена не замечала всего этого. Шаги не отражались эхом от домов, вместо этого их сопровождал шелест песчинок, пересыпающихся под ботинками Алены, перемешивающихся друг с другом, словно в песочных часах, неумолимо отсчитывающих время. От жара и этого абсолютного беззвучия мир периодически становился нереальным и плыл, словно мираж. В горле пересохло, словно пустыня проникла внутрь Алены и захватывала ее тело сантиметр за сантиметром. Сначала обветриваются губы, и ветер задувает в глаза мелкие песчинки, стекающие по щекам с остатками слез. Организм уже начинает беречь жидкость. Потом песок скрипит на зубах. Следующее на очереди пересохшее горло. Но пустыня не останавливается. Она продолжает свой медленный, но неумолимый захват. И вот уже взгляд затуманивается, а перед мысленным взором проплывают водоемы и реки. Это первый признак того, что пустыня подошла к последнему рубежу – разуму. И рано или поздно она овладеет им. Алена не питала иллюзий. Человек слаб, природа победила. Как ни крути, пустыня свое возьмет. В горле пересохло, пить хотелось нестерпимо. Один раз она даже увидела мираж. Чудесное озеро чистейшего бирюзового цвета парило над проспектом. Казалось, оно не так далеко, но сколько Алена не шла к нему, шатаясь от усталости, оно не приблизилось ни на шаг. Девушка не понимала, сколько она прошла и сколько идти еще. Казалось, вокруг ничего не меняется. Одинаково мертвые дома и пустые улицы, занесенные барханами желтого песка. Тихо нарастал звон в ушах от опустошающей, всеобъемлющей тишины. И в этой закладывающей уши звенящей тишине Алена впервые за много дней ощутила, как она одинока. В этом бескрайнем, но при этом невыносимо пустом мире она осталась совершенно, абсолютно одна. Зачем идти? Зачем жить? Если мир так пуст и жесток, зачем все это? Неужели мы здесь для того, чтобы страдать? Пройти такой путь от рождения через всю жизнь, чтобы понять это? Пройти полгорода по раскаленным пескам, чтобы понять, что не способна сделать того, ради чего шла. Алена упала на колени и разрыдалась. Она вскинула голову и, не в силах больше сдерживаться, закричала в пустоту пустыни. «Зачем?» Ее голос многократным эхом отразился от пустых домов и унесся вдаль, словно стены играли звуком ее осипшего голоса, как мячиком. Пустые, мертвые стены, не способные помочь ей. Она упала на песок и провалилась в забытье. Город исчез, провалился в туман. Алене снилась вода, много воды. Она купалась в ней, пила жадными глотками и никак не могла напиться. Она сама была водой, прекрасной, легкой, текучей, волшебно-бирюзового цвета, мягкой, но способной точить камень. Это был ее личный рай. Но как только она выныривала из забытья, накатывала боль. Открыв глаза, девушка видела все тот же бесконечный песок. Ветер плавно засыпал Алену песком, и она подумала, что скоро станет одним из барханов, и никто об этом не узнает. Ее взгляд затуманивался, промелькнула мысль о том, что надо встать и идти, но сколько Алена не пыталась сосредоточиться на ней, она не могла вспомнить, куда и зачем. Миражи неспешно проплывали мимо, сливаясь с окружающей картины мертвого города, и убаюкивали. Очень хотелось уснуть, и Алена никак не могла понять, почему где-то на границе сознания вертелась отчаянная мысль «Не засыпай». Девушка пыталась отогнать ее, но мысль становилась все навязчивей. Вырванная из забвения назойливой мыслью, Алена с трудом разлепила глаза и сквозь мутную завесу тумана сна увидела размытую фигуру, парящую над песком. Она приближалась к лежащей на песке Алене, и от этой фигуры веяло чем-то родным и близким. «Ванька!» – прошептала Алена растрескавшимися от жажды губами. Лицо брата склонилось над Аленой. В распахнутых глазах небесное спокойствие, на губах легкая ласковая улыбка. Ванька неосязаемо коснулся ее лица рукой, словно счищая песок, который успел накидать на нее ветер. «Тебе пора идти», — услышала Алена его голос, но он прозвучал не снаружи, а внутри. Алена моргнула и увидела силуэт Ваньки уже в нескольких метрах от себя. Он протягивал ей руку, словно призывая, и в этом жесте уместился весь тот мир, который Алена так любила. Мир, где есть жизнь, любовь, вода, человеческое тепло, где среди зеленых лесов текут чистейшие реки, где солнце не выжигает глаза, а ласково греет, где существа одной с тобой крови не пытаются тебя сожрать. Алена протерла глаза. Перед ней лежал раскрытый рюкзак, в котором виднелась призма. Она светилась теплым светом, и от нее исходил жар. Мертвый мир по-прежнему безмолвно наблюдал за девушкой. Пустые дома, словно стервятники, молча стояли поодаль и ждали, когда Алена перестанет двигаться. И тогда они заберут ее душу. Алена поняла, если она не встанет, для нее закончится даже этот мир – безумный и жестокий. Подул новый порыв ветра, приносящий вместо облегчения порцию раскаленного жара. Он закрутил небольшой вихрь на том месте, где остался отпечаток лежащего тела, словно злился, что упустил добычу. Ветер заметался вокруг, ища свою жертву, поднимая в горячий воздух одинокие песчинки и, наткнувшись на свежие следы, уходящие цепочкой на северо-восток, бросился в погоню. Но его хватило ненадолго, и его порыв быстро угас. Вместе с ним на оставленные в песке глубокие следы упала горсть песчинок, поднятых ветром. Словно опоздавшие на свой рейс пассажиры, они наблюдали, как вдаль уходит человек, упрямо пробивая тропу в пустыне. Сейчас она отпустила жертву. Впрочем, пустыня знала, что рано или поздно она возьмет свое. Алена стояла на пустой площади. Точнее, раньше это было площадью, покрытой плиткой. Сейчас же это была пустыня, и плитка была на глубине многих метров под слоями песка. Алена не бывала на ВДНХ больше года, и ее поразило то, что сделала пустыня с этим местом. Площадь занесло очень сильно. Огромная арка на входе в ВДНХ уменьшилась раза в два. Впрочем, она и сейчас выглядела монументально, возвышаясь над барханами, с которых ветер сдувал пыль. Что делать дальше, было непонятно. Зиновьев не говорил про конкретное место, и вдруг Алена подумала, а что, если ученый ошибся? Здесь нет светляков. А что, если здесь нет Ваньки? Но она тут же отбросила эти мысли. На новый переход ее сил точно не хватит. Так что это финал, и он случится здесь. С этими мыслями Алена вошла под арку. Раньше, когда здесь еще росли деревья, стояли скамейки, и над ними возвышались фонарные столбы, площадь и то казалась огромной. Сейчас же, когда все это покоилось на глубине нескольких метров под песком, ничто не мешало обзору, и площадь выглядела как бескрайняя пустыня с возвышающимся вдали шпилем центрального павильона, нижние ярусы которого также скрывал песок. Алена решила направиться к нему как к единственному ориентиру. Обойдя павильон и не заметив ничего особенного, она миновала место, где раньше был фонтан «Дружба народов». Воспоминание о журчащем фонтане свело горло судорогой. Прошла мимо полузасыпанной ракеты «Восток» и взяла правее, обходя торчащую крышу очередного павильона. Дальше была лишь пустота, бескрайняя пустыня с возвышающимися вдали серыми домами. Алена остановилась. Сил идти не было, да и непонятно было, куда идти. Сколько ни иди, все равно придешь к полному одиночеству в центре бескрайней пустыни. Спину стало припекать, словно лучи солнца пропустили через увеличительное стекло. «Призма», – внезапно поняла Алена. Она сняла рюкзак, расстегнула молнию и аккуратно, чтобы не обжечься, извлекла кристалл. Он вновь светился теплым светом, источая жар, и Алена на всякий случай держала его на вытянутой руке. Она чувствовала, как в теле закипает злость. Там, внутри этого кристалла, был ее враг. Он или ему подобный похитил Ваньку, или, возможно, убил. И наверняка этот враг знал, куда ей идти. Только вот как его спросить? Алена чувствовала ненависть к этому кристаллу, к миру, который ее окружал. И это пугало ее. Она вспомнила волка. Перед глазами всплыло обезображенное лицо, налитые кровью глаза и торчащие из-под обезвоженных губ клыки. Неужели ненависть делает это с людьми? Неужели ей тоже это предстоит? Внезапно под ногами что-то хрустнуло. Алена носком ботинка разгребла песок, и блик солнца на миг ослепил ее. Внизу было стекло. Пока Алена соображала, что это может быть, стекло еще раз издало треск, и по нему, словно молния, пробежала трещина. Внезапный сильный порыв ветра разогнал песок под ее ногами, и она осознала, что стоит на стеклянной крыше павильона. Стеклопакеты под ее ногами покрылись паутиной трещин, и Алена почувствовала, как они прогибаются под весом ее тела. «Еще чего не хватало», – успела подумать девушка, прежде чем стеклопакет рассыпался, и она вместе с россыпью стекол, искрящихся в лучах солнца, провалилась во мрак. Падение было столь же быстрым, сколь и неожиданным, но недолгим. От усталости Алена даже не успела испугаться. Снизу прилетел удар, резкая боль пронзила тело, дыхание перехватило. Алена почувствовала, что сползает с твердой поверхности и пыталась ухватиться руками за какую-нибудь опору, но не успела и вновь провалилась в пустоту. Следующий удар последовал практически тут же, из чего она сделала вывод, что пролетела всего пару метров. Она вновь упала на наклонную поверхность, которая помогла сгладить приземление, и покатилась вниз. Алена наугад шарила руками по гладкой поверхности, но зацепок не было. Девушка зажмурилась в ожидании нового удара, и через мгновение он последовал, погрузив сознание во тьму. «Проснись. Боль». Боль существовала в ее сознании, но была отделена от тела. Алена могла наблюдать ее, чувствовала, что она находится где-то рядом и ждет. «Чего?» Алена попыталась рассмотреть боль поподробнее, но такая концентрация сознания потребовала слишком большого расхода ресурсов организма, и внимание мгновенно рассеялось. Как у ребенка, которого взрослые пытаются заставить учить ненужные уроки. К чему? Зачем? В этой мягкой пустоте так приятно парить. Было ощущение, словно плывешь в теплом киселе. Единственное, что смущало, это запах. До обоняния Алены еле уловимо доносился до боли знакомый неприятный звериный запах. Только она никак не могла взять в толк, откуда он здесь. «Неспешное течение плавно несет твое сознание». «Куда?» – Алена задумалась. Она что-то должна была сделать в том одиноком и мертвом мире. но туда так не хочется возвращаться. Проснись. Алена попыталась сосредоточиться и увидела, как луч света медленно прорезает тьму. Поначалу она подумала, что это солнце пробивается сквозь запаленные стекла, но потом с удивлением обнаружила, что ее глаза закрыты. Девушка сообразила, что это был луч сознания, пробирающийся сквозь вязкую пелену, в которой она парила. Лучи согревали лицо. Откуда-то сверху лился теплый свет. В голове словно стоял туман. Мысли путались, пустота и тишина внутри нарушались лишь слабым звоном в ушах. Алена открыла глаза. Она лежала под гладкой сферой нескольких метров в диаметре, с которой только что скатилась. Выше над ней на тросах висел макет космического спутника, спасшего ее от более жесткого падения. И над этим всем зияла яркая дыра в небо, обрамленная осколками разбитого окна. Оттуда сыпались мелкие песчинки, сверкая в солнечном свете, то ли как снег в лучах фонарей, то ли как падающие звезды. Алена подумала, что за долгое время это самое красивое, что она видела. Песчинки падали в темноту, растворяясь, словно их никогда и не было. Девушка аккуратно покрутила головой. Она оказалась в просторном павильоне со стеклянным потолком, засыпанным песком. Свет проникал только в дыру, в которую она провалилась, остальное тонуло во мраке. Впрочем, этого рассеянного света хватало, чтобы рассмотреть некоторые детали. Алена никогда раньше не видела стеклянный потолок под песком. Это выглядело словно произведение авангардного художника, и вместе с тем возникало ощущение, словно она провалилась в потусторонний мир. Пространство вокруг как бы намекало на это. Тут и там к потолочным балкам на тросах были подвешены макеты космических шаттлов и спутников. Дальше из темноты неясно проявлялись огромные шары, похожие на планеты. «Вот он какой, внутренний космос», – пронеслось у Алены в голове. «Это же надо было так неудачно попасть». Алена была уверена, что в обычный день ее внутреннее чутье подсказало бы, что впереди опасность. Но сейчас, когда организм был на стадии изнеможения, чутье отказывалось работать. Ангел-хранитель перетрудился за последние дни. Он наверняка уже давно нервно курил в сторонке, сорвав голос, предупреждая девушку об опасности. «Так, нужно понять степень повреждений». Алена не чувствовала резкой боли, но знала по опыту, что боль придет позже. Сейчас адреналин бушует в крови, не давая почувствовать повреждения. Но вскоре он успокоится, и боль нахлынет волной в поврежденные части тела. Не дай бог ноги или позвоночник. Тогда сразу смерть. Леденея от страха, девушка аккуратно пошевелила пальцами ног и рук. А затем медленно согнула конечности в суставах. Все работало, правда, с сильной болью, но, похоже, переломов не было. Было тяжело дышать, возможно, она все-таки повредила ребра. «Главное, чтобы не позвоночник», — вновь мелькнуло в ее голове. Очень аккуратно Алена повернулась на бок, а затем и на спину. Тело мгновенно отозвалось болью, но девушка уже поняла, что все кости целы. Попытка встать отозвалась лютой болью, и у нее потемнело в глазах, а шум в ушах усилился. «Только не потерять сознание, только не...» – успела подумать она, прежде чем снова провалилась во мрак. «Проснись!» Боль вернулась вместе с проблесками сознания. Теперь Алена поняла, чего ждала боль. Осознание. Наверное, так буддийские монахи усмиряли телесные ощущения, мелькнуло у Алены. «Да, именно так», – негромко прозвучало у нее в голове. Голос был явно не ее, но у Алены было слишком мало сил, чтобы этого испугаться и даже сосредоточить на нем внимание. Все, что сейчас было важно, она откуда-то знала это, как можно быстрее вернуться в сознание. «Вот только как?» Алена вспомнила луч света и стала стараться его представить. Вот он вырывается из темноты, пока слабый, неуверенный, но постепенно набирающий силу, как набухшие почки весной на дереве. Луч становится объемнее, занимает все больше пустого пространства, освещает тьму, вытесняет ее из сознания и постепенно возвращается боль. Но Алена рада ей. Значит, она жива. Алена сделала судорожный глубокий вдох, словно вынырнула из глубины, и закашлялась. Она отметила, что больше не ощущает тепло на лице. С трудом разлепив глаза, она увидела всю ту же дыру в небо над собой. Она не знала, сколько прошло времени, но солнце ушло в сторону, и лучи света падали под углом, постепенно отдаляясь от Алены. И тут она снова уловила запах, и ее словно током пронзило. «Звери! Они здесь!» Алена обвела глазами пространство и поняла, что лежит уже почти на границе света. Она не видела и не слышала никого за кругом света, но чувствовала, что рядом кто-то есть. Нужно было двигаться. Аккуратно, чтобы не вызвать новый болевой шок, она передвинула одну руку, потом другую, и только теперь поняла, что потеряла призму. Быстро окинув взглядом освещенное пространство, она убедилась, что кристалла рядом нет. «Эту проблему мы решим позже», – подумала Алена. Сейчас ее задачей было держаться света. Тело работало, хотя и с трудом. Дальше очередь ног. Сдвиг на лишних пару сантиметров моментально вызвал резкую боль в спине, поэтому ускориться не получится. Экспериментальным путем Алена определила в сантиметрах радиус действия конечностей и передвигала только в рамках границ боли, упираясь руками и ногами в пол, сдвигала тело на несколько сантиметров, отчего лоб моментально покрывался испариной. Затем переводила дух, сдвигала поочередно руки и ноги и повторяла по новой. Эти передвижения забирали остатки сил. Боль ежесекундно грозила скинуть в пучину беспамятства, но Алена понимала, что это единственный выход. Думать о том, что будет, когда сядет солнце, не хотелось. Через несколько минут она достигла центра круга и почувствовала себя в относительной безопасности. Но на этом силы иссякли, и она вновь провалилась в липкую тьму. «Проснись!» В этот раз сознание возвратилось быстрее, словно что-то подталкивало его. Алена выплыла из мрака с мыслью, что нужно ползти. Она снова лежала на краю светового пятна. «Иди на свет!» Снова услышала она голос в голове, далекий, словно он звучал на границе сознания. Голос был обезличенный, невозможно было определить, женский он или мужской, про него нельзя было сказать, что он высокий или низкий. Скорее, это была информация в чистом виде, приходящая откуда-то извне. И снова Алене послышался высокочастотный писк в ушах, словно пронзающий голову тонкой иглой. «Но я же и так на свету», – произнесла Алена с сохшимися губами. Хотя голос прав, надо двигаться. Алена снова собрала волю в кулак и сдвинула правую ногу на несколько сантиметров. Интересно, это все вообще имеет смысл? Куда она вообще ползет? Как ни крути, солнце скоро сядет. А есть ли вообще выход в той стороне, куда движется световое пятно, неизвестно. Похоже, ничего особо не изменилось. Как и раньше, Алена не могла ответить на вопрос смысла дальнейшего движения. Для того, чтобы куда-то двигаться, нужен был ориентир. Но вокруг была лишь тьма. «Прости, Ванька», – подумала Алена, – «похоже, мне не удастся тебя спасти». Она вспомнила сказку про сестрицу Аленушку и братца Иванушку, которого унесли гуси-лебеди на съедение злой ведьме. Весь ее путь был похож на эту сказку, только ничего сказочного в нем не было, лишь суровая реальность. В сказке Аленушке помогали то речка, то печка, то еще кто-то. А кто поможет ей? «Иди на свет!» Снова пронеслось в голове Алены. Она повертела головой и вдруг заметила в глубине темного павильона свет. Он был необычно чисто белого цвета, хотя и светил достаточно тускло. Этот свет что-то ей напоминал, но она никак не могла сосредоточиться на этой мысли и понять, что именно. Новое напряжение мышц, усилие, и правая нога сдвинута на несколько сантиметров. Идти на свет. Для нее светом был Ванька. На этот свет она готова была идти даже сквозь самую лютую тьму. Еще усилие. Тело сдвинулось еще на пару сантиметров. Время не ощущалось. Алена не могла с уверенностью сказать, двигалась ли она к центру пятна 10 минут или час. Периодически сознание пыталось отключиться, и она вновь скатывалась во мрак, словно по скользкой ледяной горке. Там внизу тьма мягко облепляла, тело наливалось свинцом, словно кто-то накрывал ее тяжелым одеялом. Здесь совершенно не то, что двигаться, не хотелось даже мыслить. Любая попытка сосредоточения требовала колоссальных затрат энергии. И вновь тьму мягко осветил луч света. Алена уже была уверена, что этот свет живой. Даже не так. Этот луч был лучом внимания какого-то разумного существа, которое наблюдало за Аленой. И снова на границе сознания раздался далекий, но явственный высокочастотный писк. «Кто ты?» – спросила Алена во тьму. «Если этот луч разумен, ответ придет», – решила она. «А если не придет, то ничего страшного. Хуже-то все равно уже не будет». Ответа не последовало, зато на Алену с новой силой навалилась слабость. Тягучая, вязкая субстанция заливала ее сознание. Глаза слипались, клонило в сон. При этом девушка понимала, что она и так спит, и ее физические глаза закрыты. Она хочет заснуть во сне. Что это означает? Ответ пришел быстро. Смерть. Это означает смерть, Алена. И если ты сейчас не приложишь все усилия, ты больше не проснешься. Больше не будет Ваньки, воспоминаний о мороженом на набережной и теплых руках Дениса. Не будет солнца, ветра, неба. Не будет даже вездесущего песка, хотя, казалось бы, уж он-то есть везде. Не будет больше ничего, только вечная тьма. Невероятным усилием воли Алена собрала свое внимание и направила всю энергию на одну задачу – вынырнуть из тьмы. Ей казалось, что она находится где-то глубоко под водой и до поверхности далеко. И хотя тьма окружала ее, девушка почувствовала, что внимание неизвестного существа поддерживает ее и не дает погрузиться в бездну мрака. «Кто вы?» – вновь спросила Алена. На этот раз она услышала ответ. «Я – свет», – пронеслось в ее голове. «Разве свет может быть живым?» – удивилась Алена. «В этом мире, который вы считаете мертвым, все живое». «А тьма?» «И тьма». Сознание Алены продолжало медленно парить в бесконечной черноте. Его уже не пыталось засосать вглубь этой тьмы, словно оно зацепилось за диалог с существом. Алена отстраненно подумала, что вообще-то этот диалог происходит в ее голове, и, похоже, у нее развилась шизофрения. Впрочем, в мире, превратившемся в мертвую пустыню, в которой люди становятся зверьми, шизофрению можно считать нормой. По крайней мере, уж лучше разговаривать с голосом в голове, чем превратиться в зверя, пожирающего себе подобных. На Алену нахлынула волна тошнотворного запаха гниения и немытых тел, и ее сознание стрелой пронзило мысли «Звери!». Адреналин выплеснулся в кровь, и девушка моментально вернулась в сознание, успев заметить на границе света мелькнувшую тень. Знакомый звук когтей о кафельную плитку пола заставил тело вздрогнуть и придал сил. Алена начала судорожно ползти к центру пятна. Главное – держаться на свету как можно дольше. А потом, если ей повезет, она доберется до выхода. А что там снаружи? Голая пустыня. Куда она денется с неработающими ногами, когда наступит ночь? Правда, скорее всего, ей не повезет и до выхода она добраться не успеет. Солнечный свет истончался, и приобретал кровавый оттенок. Угол его падения увеличивался, солнце клонилось к закату. Что делать, когда свет исчезнет? Алена вспомнила про пистолет волка, достала его и посчитала патроны. 9. Она будет отстреливаться до последнего, но 9-й патрон прибережет для себя. Уж лучше так, чем быть заживо сожранной. Алена огляделась и снова заметила белый призрачный свет в конце павильона. Видимо, это светилась призма при ударе, отлетевшая так далеко. Похоже, профессор был прав, и кристалл, заполненный энергией, превратился в аккумулятор. Но чего Зиновьев не сказал, так это того, что во тьме призма испускает свет, и если он был прав, и этот свет сродни солнечному, значит, звери должны его бояться. И тогда у Алены есть шанс. Глядя на истончающиеся солнечные лучи, льющиеся сквозь разбитое окно, Алена поняла, что не успеет добраться до призрачного света. Солнце сядет раньше. Уже сейчас она слышала нетерпеливое рычание из темноты. Звери обступали ее вокруг, зная, что добыча никуда не денется. Пока Алена их не видела, но они словно акулы кружили вокруг ее лодки, утопающей в бескрайнем океане мрака. Жаль только, что на этой лодке не поставишь парус. Алена сжала в руке пистолет и вздрогнула. Может, от игры света и тени, может, от усталости, но ей показалось, что ее рука изменилась, как будто она стала грубее, темнее, и ногти слегка удлинились и загнулись. Она встряхнула головой, прогоняя прочь видение, сейчас сосредоточиться на главной задаче. До источника белого света оставалось 50 метров. Ей не добраться. Солнце явно сядет раньше. Вот если бы здесь была дорожка света... И тут Алену осенило. Ну, конечно, дорожка света. Она даже удивилась, что не догадалась до этого раньше. Алена аккуратно перевернулась на спину, сняла пистолет с предохранителя, выбрала окно и нажала на спусковой крючок. Выстрел прогремел оглушительно громко, отдача мгновенной болью разошлась по телу. Алена услышала свой собственный крик и поняла, что резкая боль скинула ее сознание в пучину забвения. «Только не сейчас», — не успела подумать она. Уже за границами сознания она услышала звук бьющегося стекла и поняла, что у нее получилось, но обрадоваться не успела. Тьма нахлынула, словно океанская волна, снося последние защитные барьеры разума. Осколки красиво блестели в лучах солнца, плавно кружась в вихре, танцуя вальс. Алена даже услышала отдаленные звуки оркестра. Нежные скрипки, мощные валторны, тягучие глубокие виолончели задавали ритм этому танцу. Под их музыку осколки то взмывали в лучах света, то опадали во тьму, словно живое воплощение танцора. Зрелище завораживало, приковывало все внимание, затягивало внутрь. Алена отдавала себе отчет, что видит это не в реальности, хотя сейчас ей сложно было понять, где же истинная реальность. По крайней мере, в это ей очень легко и спокойно, не считая назойливой мысли о том, что она что-то недоделала в том, другом мире. Сквозь раму окна, обрамленную осколками, проливался искрящийся свет. Разрушение рамок ведет к высвобождению энергии. Снова этот голос в голове. Алена вспомнила слова волка. «Мы венец творения, но мы не творцы, мы разрушители». «Почему мир так устроен?» – спросила Алена в пустоту. «Старое отмирает, давая место новому. Нельзя создать новое, не разрушив старое. Это очищение». «Поэтому мир решил уничтожить человека?» «Мир ничего не решал. Это решил сам человек». «Человек? Разве может человек влиять на целый мир? Исчезло все, что я любила, и никто до сих пор не может понять, что произошло». «Этот мир есть реакция на ваше сознание. Вы не хотите этого понять. Вытесняете эту информацию. Все, что происходит, результат ваших мыслей и действий. Это невозможно. Мы бы ни за что не уничтожили мир, который так любим». «Но вы это сделали. Откуда взялась пустыня?» «Посмотри внутрь себя, и ты найдешь там ответ. Пустыня внутри вас. Вы сами породили ее». Ответы невидимого собеседника сотрясали сознание Алены, парящей в бесконечном ничто. Люди породили пустыню. Как это возможно? Ненависть. Ненависть в душах людей. Вы выжигаете себя изнутри этим чувством. Вы не оставляете в себе любви. Вы сами превращаете себя и свой мир в пустыню. Алена ощутила жжение в груди и внезапно осознала, что голос прав. Она старательно выжигала себя все это время, веря, что лишь так можно выжить. Но возможен ли другой выход? И как может мир меняться от нашего внутреннего состояния? Человек всегда ищет виновных вовне. Но все землетрясения, наводнения, войны, катаклизмы – все это не просто дело ваших рук. Это результат ваших мыслей. Только вы ответственны за то, что происходит на планете. Разум Алены отказывался принимать эти ответы, но сейчас он был слаб, и девушка могла в полной мере прочувствовать эту информацию своей другой, более глубинной частью. Эта часть не анализировала, не сопротивлялась. Она откуда-то знала, что все, что говорит голос, правда. «Вы привели мир в состояние, в котором сами не способны жить. Мир трансформируется, очищаясь от лишнего, сбрасывает старую кожу. Сейчас лишнее – вы. Все меняется, и человечество тоже. А как же звери, откуда они взялись?» «Ты сама знаешь ответ на этот вопрос». Алена задумалась. Что она знает про зверей? Они живут во мраке, убивают все, что видят. Она видела, как волк почти превратился в одного из них. Неужели? «Звери – олицетворение вашей темной сути, всего того, что вы в себе скрываете, то, что есть в каждом из вас. Звериная натура – жажда разрушать». Как сказал голос, человечество меняется. Но как мы могли ими стать? Это какой-то вирус? Этот вирус – ваши мысли, ваш выбор. Выбирая темную сторону, вы сами, того не замечая, скатываетесь в состояние диких зверей. Форма меняется под воздействием мыслей. Алена вспомнила превращение волка. «Ты хочешь сказать, это наш добровольный выбор? Человек – единственное существо на этой планете, которому дано право выбирать. Творить или разрушать, дарить жизнь или убивать. Вы с одинаковым успехом способны создать здесь как рай, так и ад. Выбор очевиден. А как же мы, те, кто остался?» «Вы пока еще не определились, но это ненадолго». «Значит, выбора все-таки нет? Мы все станем зверьми?» «Нет, выбор есть всегда». Алена вспомнила странное щемящее чувство в груди при виде темноты. Это были страх, ненависть к зверям, чувство опасности. Но там было еще что-то, и она долго не могла понять, что же. Сейчас она поняла – это та ее часть, которая годами скрывалась под маской человека, признать существование которой она панически боялась. Боялась потому, что однажды эта часть может вырваться наружу и завладеть разумом. Она так тщательно скрывала ее под налетом человечности, разумности и морали, что звериное нутро проявлялось лишь изредка в моменты опасности – чутье, безошибочно подсказывающее, как действовать в критических ситуациях, обостряющее обоняние, слух, делающее мышцы более эластичными и сильными, это было манящее состояние свободы, которому так сложно сопротивляться. Но на другой его стороне, там, за гранью, было изменение тела, жизнь во мраке, поедание себе подобных, свобода ценой солнечного света, чужих жизней, простых радостей жизни. Алена, наконец, признала своего внутреннего зверя и сейчас впервые смотрела ему в глаза, задавая себе вопрос, а свобода ли это? «Если есть тьма, должен быть свет», — вспомнила она слова Игоря. «Помни, выбор есть всегда, решать только тебе», — прозвучал голос. «Но какой выбор? Стать зверем и поедать себе подобных или остаться человеком и превратиться в добычу? Сейчас ты познала свою темную суть, теперь ты готова познать светлую». Алене казалось, что она начала понимать, о чем говорит голос, но картинка не складывалась. Не хватало еще одной детали пазла. Есть разрушенный человеком мир, есть звери, но ведь есть еще и светляки. Словно электрический разряд прошел по сознанию Алены. «Кто ты?» – повторила она. «Сейчас это не имеет значения. Позже. Сейчас имеет значение то, что твоя темная часть пришла за тобой. Проснись». В покой бессознательного внезапно вторгся запах немытого тела зверя. Алена почувствовала, как ее сознание, словно поплавок, взлетает к поверхности из темных глубин, будто кто-то помогает ему заботливой невидимой рукой. Она стремительно неслась к поверхности разума, и вместе с этим увеличивалась тревога и боль, а также запах. Алена почувствовала зловонное влажное дыхание на своем лице и распахнула глаза. Прямо перед собой она увидела оскаленную морду зверя. Сморщенная морда, отдаленно напоминающая человеческое лицо, частично поросшая жесткой шерстью, ощетинившаяся клыками пасть, из которой капает слюна. Неужели это был человек? Неужели он выбрал вот это? Пронеслось в мозгу Алены. Она смотрела прямо в янтарные глаза цвета полной луны, наполненные яростью и жаждой крови. Она видела подобный взгляд лишь однажды, когда в детстве по телевизору показывали передачу про серийного маньяка. Зал суда, он за решеткой. Крупный план, Алена увидела его глаза и отшатнулась. Они были абсолютно спокойны, но в них было что-то гипнотическое, словно внутри хищная змея смотрела на жертву. Абсолютно безжалостный, пронзающий взгляд, не оставляющий даже намека на выживание при встрече в темной подворотне. Ни любви, ни жалости. В этом взгляде была полная обесцененность человеческой жизни. Нет личности, нет уникальности, есть добыча. Ты просто кусок мяса до поры до времени, передвигающийся по планете, любящий, страдающий, но только пока не встретишься с этим взглядом. Алена тогда очень порадовалась, что между ними решетка и экран телевизора. Но даже несмотря на это, она ощутила взгляд убийственных глаз. Сейчас же между ней и глазами не было ни малейшей преграды. Зверь зарычал ей в лицо и распахнул пасть, готовясь сомкнуть клыки на тонкой шее. Пахнуло зловонием и запахом смерти. Алена судорожно вскинула пистолет, ткнула стволом в шерсть и нажала спуск. Зверь завизжал, брызнула кровь, и Алена окончательно пришла в себя, вырвавшись из мрака забвения. Круг света сместился, и она лежала практически полностью во тьме. Безумным напряжением всех мышц девушка перекинула тело в пятно света, услышав, как лязгнули когти по тому месту, где она была мгновением раньше. Алена отдышалась. Она больше не могла позволить себе передышку, это было смертельно опасно. Но отключки сознания пошли на пользу. Хотя тело нещадно болело, руки двигались бодрее. Алена почувствовала, что лучи солнца слишком сильно жгут ее кожу. Такого быть не могло, ведь солнце уже клонилось к закату. Это вызвало смутную тревогу, и Алена мысленно прошлась вниманием по ощущениям в теле. Запахи чувствовались острее. Возможно, это было связано с тем, что рядом были звери, с их резким запахом, но что-то внутри подсказывало ей, что дело в другом. Алена осмотрела руки и вновь обратила внимание, что ногти увеличились еще больше. Теперь ей не казалось, она вспомнила превращение волка. В этом мире больше не осталось ничего, кроме ненависти. Сколько потребуется времени для превращения? Волк тогда смог сохранить рассудок, но надолго ли? В любом случае, пока есть время, она будет двигаться. Алена отметила, что ее выстрел, приведший к последнему обмороку, попал в цель. В стеклянной крыше, засыпанной песком, который мешал проникновению света, теперь виднелись два прямоугольных проема, из которых на пол под углом падали пусть и слабые, но такие живительные лучи. Рядом с ее пятном света появилось второе. Алена переползла в него, стараясь не обращать внимания на рычание зверей вокруг. Сейчас нужно полностью сосредоточиться на своей цели. Сколько осталось патронов? Было 9, один выстрел пришелся в окно, другой в зверя, оставившего следы крови и уползшего во мрак. Значит, еще 7, а лучше 6. Все-таки один патрон она решила приберечь. «Это уже выбор», — подумала девушка. «Пусть и не тот, который она хотела». Алена перевернулась на спину и прицелилась. «Нужно рассчитать так, чтобы патронов хватило ровно настолько окон, чтобы добраться до света». Девушка задержала дыхание, лишь бы не промахнуться, и вновь нажала на спуск. Окно взорвалось брызгами стекла и песка, закрывающего солнечный свет. Лучи упали на пол, осветив путь. Из нового пятна с визгом отпрыгнуло несколько зверей. Тропа к свету удлинилась еще на несколько метров, а значит, появляется шанс сделать новый выбор. Выбор жить. В следующие полчаса она стреляла еще 5 раз. Каждый выстрел сопровождался брызгами стекла и песка, а на полу появлялось новое пятно света. И каждую минуту эти пятна удлинялись, при этом делаясь более тусклыми. Солнце неумолимо клонилось к закату. Казалось, вместе с солнцем уходят последние силы. Алена с трудом передвигала тело, сотрясаясь от боли каждый раз, когда нажимала курок. Сознание держалось непонятно каким чудом, ежесекундно грозя покинуть свою обладательницу. Звери как будто чуяли это, и словно стервятники, кружащие над умирающей жертвой, с каждым разом подходили все ближе к кругу света, в котором находилась Алена. Они таращили из темноты налитые кровью глаза и щелкали клыками, воздух был наполнен их утробным рычанием. Алена вдруг вспомнила Хаму Брута из мистической повести Гоголя «Вий». Он также сидел в круге, обведенном мелом, а со всех сторон толпились чудища, не видящие его в этом круге. Казалось, противостояние тьмы и света достигло своего пика. В центре круга все то человеческое, что пытался сохранить этот умирающий мир в лице Алены, а вокруг – полчища исчадий ада. Неужели это бывшие люди? Алена не могла в это поверить, даже помня преображение волка. Можно ли доверять тому голосу? И неужели мы сами до этого дошли? Круг, в котором лежала Алена, стал совсем бледным и сузился. Свет из окон истончался с каждой секундой. Где-то там, наверху, солнце поспешно скатывалось за горизонт, словно поскорее желая спрятаться и не видеть то, что будут творить ночью создания, ранее носившее гордое имя человек. Еще минуту, и свет перестанет быть, а вместе с ним и Алена. Звери больше ничем не сдерживаемы накинутся на нее, и тьма, наконец, поглотит свою жертву. Призрачный свет призмы, пару часов назад бывший столь далеким и казавшийся нереальным, сейчас был всего в десятке шагов от границы спасительного круга. Алена вынула обойму из пистолета. Последний патрон. Вот и все. Она не сможет добраться до призмы. Даже если она выбьет еще одно окно, Пятно света не будет достаточно широким, чтобы безопасно доползти до кристалла. Даже полностью отдохнувшая, она бы не рискнула попробовать проскочить расстояние, отделяющее ее от призмы. Сейчас же это и вовсе было нереально. Неужели все? Звери сжимали круг, Алена слышала их рычание совсем близко. Может, стоит отдаться трансформации? Звери же не едят себе подобных. Но что тогда станет с ней? Алену передернуло при этой мысли, и тоска навалилась с новой силой. Тогда последняя пуля для нее. Она не станет добычей зверей, как не станет и одной из них. В голове пронесся образ Ваньки, и Алена мысленно попрощалась с ним. Хорошо, что он не узнает, во что превратилась его сестра. В темноте мелькали призрачные силуэты, слышалось их алчное рычание. Алена подняла пистолет к голове. Внезапно уши пронзил высокочастотный писк такой силы, что она схватилась за голову, выронив пистолет. Это было оглушающе громко и почти физически больно. Призрачный свет внезапно стал ярче, осветив тьму между ними, и Алена почувствовала, как ее разума что-то коснулось. «Иди на свет!» Лучи закатного солнца практически полностью иссякли. Времени больше не было. Алена с трудом встала на ноги. Она осознавала, что это ее последнее усилие. Организм не выдержит, и сознание покинет ее. Но пройти этот последний путь по-другому не удастся. Теперь Алена точно знала, чей это голос. Она физически ощущала на себе внимание существа, заточенного в кристалле. И еще Алена поняла, что светляк нуждается в ней, а она в нем. Светляку нужна ее помощь, и сейчас он готов защитить ее. Шатаясь, Алена шагнула навстречу белому свету. Тело отдалось лютой болью. Шаг, еще шаг. Сознание гаснет. Боковым зрением она видела оскаленные пасти зверей на расстоянии вытянутой руки. Где-то за спиной погас солнечный свет, круги на полу растворились, и все погрузилось во мрак, кроме Алены. Светляк высвечивал ее путь бледным светом, в котором она шла сквозь тьму навстречу своему самому лютому врагу, от которого теперь полностью зависела. Свет слепил глаза, писк в ушах оглушал. Вот он враг, и вот он спаситель. На расстоянии вытянутой руки. Несмотря на слепящий свет, Алена смотрела внутрь призмы, словно пытаясь уловить движение жизни внутри кристалла, но свет начал расплываться. Тьма навалилась на Алену, ее тело обмякло, и под рычание зверей она повалилась на пол. Вместе с тьмой на Алену внезапно нахлынула ярость. Враг был рядом, главный враг ее жизни. Ненависть кипела в ней. Сейчас она наберется сил, встанет и уничтожит его, разложит на кванты, за Ваньку, за разрушенный город, за страх, за то, что человек больше не хозяин этого мира, а лишь звено в пищевой цепи. Красная стрела ненависти пронзала все существо Алены. Она страстно желала, чтобы светляк обрел материальное тело, чтобы она могла зубами рвать его плоть, вцепиться в горло, рвануть челюстью и смотреть, как кровь фонтаном покидает холодеющее тело. Девушка даже почувствовала, как ее пальцы начинают гореть, ногти твердеют и заостряются, как нестерпимо чешутся зубы, превращаясь в клыки». Внезапно она поняла, что это не плод ее фантазии. Ее плоть менялась. Она с ужасом поняла, что превращается в зверя. По телу проходили судороги, руки и ноги скрючило, спину выгнуло дугой. Из горла Алены раздался хриплый крик, больше похожий на рев. «Боже, что может это остановить? Она превращается в зверя, как волк, но ведь он смог удержаться». Что его спасло? Пот ручьями бежал с Алены. Под завывание зверей она сама становилась одним из них. Она вдруг явственно увидела, что стоит на обрыве над бездной, и нечто огромное тащит ее к краю. И если она сорвется, назад пути не будет. Край обрыва приближался, словно огромная черная рука мирового зла тащила Алену к бездне. Девушка усилием воли вызвала в памяти картины прошлой жизни. Город, еще не засыпанный песком, по улицам гуляют люди, по каналу плывет теплоход, с него слышится дрянная попсовая музыка. Бездна еще на шаг ближе. Такое ощущение, что ноги скользят по чему-то липкому, руки молотят по воздуху, пытаясь зацепиться, но не находят опоры. Теплый вечер, набережная, запах свежемолотого кофе. Ноги коснулись края, вниз сорвалась пара камней, мгновенно исчезнув во мраке. Ветер, раздувающий волосы, закат над городом, рука Дениса в ее руке. Нога свесилась за край. Хватка тьмы очень сильна, и Алена поняла, что не справится. Ее утянет вниз, а там регресс. Ее больше не станет, на ее место придет зверь. Сознание растворится в абсолютной тьме, унесется в бездну то, что она считала личностью, вместе с обрывками правил и моральных устоев. Ее внутреннее «я» как будто дробилось на мириады мельчайших частиц, которые, словно песчинки, подхватывал лютый ветер и с завыванием уносил во тьму, где они исчезали вместе с остатками угасающего разума. «Ванька, прости!» мысленно прошептала Алена, и из ее глаз покатились слезы. «Больше мы не увидимся, не запустим самолетик из головы Гагарина и никогда не увидим море. Я не сберегла тебя. Прости, я тебя люблю». Перед взором Алены возникло лицо Ваньки. Он улыбался своей невинной улыбкой, и в его глазах отражалось бездонное голубое небо. Алена подумала, что это странно. Вокруг тьма, звери, бездна. Как может отражаться небо, если его здесь нет? И тут же поняла. Это было Ванькино внутреннее небо с внутренним солнцем. И оно светило Алене. Она смотрела в его глаза и плакала. И чем больше она вглядывалась в них, тем больше они расширялись, захватывая все большее пространство. Ее втягивало в этот бескрайний голубой купол. В этом небе было все. Теплые летние вечера, запах свежесваренного кофе, тепло руки. Но было в нем и нечто, что поражало своей силой и при этом мягкостью. Что-то, что протянуло сознанию Алены невидимые лучи, словно спасительный мостик над бездной. И сейчас, как никогда раньше, Алена ощутила свой дар – дар выбирать. Тьма, разверзшаяся у нее под ногами, молила своим забвением и вседозволенностью. Она всем телом ощущала эту свободу. Горячий ночной ветер, обдувающий обнаженное тело, одурманивающий вкус крови на губах с привкусом металла. Свободу убивать и пить жизнь из тела агонизирующей жертвы, наслаждаться первозданным могуществом звериного тела, отсутствием сознания и хоть какой-то ответственности. С другой стороны, было что-то другое, доселе незнакомое Алене. Оттуда бил яркий свет, и он причинял боль, но она откуда-то знала, это временно. Очистительный свет смывал грязь, страх и ненависть, и это не могло пройти безболезненно. Там, выше этого света, было что-то такое, к чему хотелось прикоснуться хотя бы краем сознания. И даже от одной мысли об этом она захлебывалась от благоговейного восторга. Там тоже была свобода, но другого рода. Свобода, подразумевающая ответственность за тот мир, в котором мы живем, который мы творим. Свобода от ненависти. Свобода любви. И хотя Алена все еще ощущала крепкую хватку тьмы, не желавшую отпускать свою добычу, где-то глубоко в сознании укрепилась мысль, что она сделала свой выбор. Тело постепенно становилось легким, словно перышко. Чтобы сердце могло продолжить путь, оно должно быть легче пера. промелькнули на границе сознания слова профессора. И в какой-то момент Алена поняла, что тьма отпустила ее, словно паук, чьи сети порвала чудом вырвавшаяся из них муха. Тьма зло смотрела на нее откуда-то из потаенных глубин. Алена вынырнула из мрака, тяжело дыша, покрытая липким потом, вновь вернувшись в сознание и тело, наполненное болью, но свое человеческое тело.